отвергающих трескучие высокопарные лозунги и без лишних слов идущих туда, где они нужны, где без них, понимаете ли, не справиться. Грибочуев почти впрямую заострялся на идеологической попытке отсечения современной молодежи от героического поколения, к которому он и сам принадлежал наряду с двумя другими китами сталинизма — Суфроньевым и Кычетовым. В молодой литературной среде, намекал он, возникла опасная группа франдеров. И если одни из них не скрывают своего восхищения буржуазным образом жизни, другие, и впереди всех Роберт Р., под флагом патриотизма и комсомольской уникальности, несут идею раздора. Вот на этот подкоп Роберт, весь в соплях, с температурой, с кашлем, вел встречную траншею, куда позвонили от секретаря ЦК КПСС и спросили, придет ли он на встречу руководителей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции 7 и 8 марта в Свердловском зале Кремля. «Собирался, да вот гриппом заболел», — пробурчал Роберт. На проводе ждали, что он еще добавит, но он не добавил. Молчание как-то странно затянулось. Наконец, человек на проводе спросил. «Так что же?» «Простите, в каком смысле?» — спросил Роберт и зашелся в кашле. При желании этот массированный ответ можно было расценить как притворство, однако желания такого на другом конце провода, очевидно, не было. Им просто нужен был Р. «Товарищ Р., вы, конечно, понимаете, что предстоит важнейшее совещание. Участвует полный состав Политбюро во главе с Никитой Сергеевичем, хотя ему тоже немного не здоровится. Товарищи очень хотят, чтобы вы выступили с трибуны этого, знаете ли, поистине исторического форума. Кто лучше вас может представить молодое поколение?» Даже сквозь миазмы гриппа до Роберта дошло, что кремлевская трибуна — это неплохое место, чтобы уязвить Грибочуева. «Да-да, конечно. Ну, за три дня, я надеюсь, одолею», — пробормотал он. «Вы о чем?» — суховато спросил его собеседник. «О гриппе». «Значит, вы согласны выступить?» «Ну, конечно. Почту за честь». «В таком случае я вас сейчас соединю с Филиппом Федоровичем». Прошло несколько довольно длительных минут, прежде чем соединение состоялось. Может быть, он с каким-нибудь важным человеком на далеких меридианах разговаривает, ну, скажем, с Пабло Нерудой, что ли, а может быть, в туалет ушел и там какую-нибудь оперативную сводку просматривает. Роберт как-то в числе других писателей был на приеме у этого товарища Килькичева, секретаря ЦК КПСС по вопросам культуры. Сидел в дальнем конце большого полированного стола для заседаний, смотрел и молчал. В то же время и думал, как-то я не так сижу, не так смотрю, не так молчу. К этому товарищу вроде бы надо было по наследству от матери партии питать определенное благоговение, а я вместо этого просто отмечаю какие-то объективные данные небольшого человечка с большими залысинами, с пухленькими ручками, с гримаской пренебрежения в адрес подчиненных, то есть писателей, и думаю о нем самым неподобающим образом, откуда, мол, взялся эдакий супчик. Что-то ерническое проглядывает в его мимике, если я не ошибаюсь. Роберт, между прочим, не ошибался. Основной манерой Килькичева в общении с вверенными ему деятелями было ерничанье. Даже его крутящееся на манер фортепианной табуретки седалище было из той же оперы. С секретарями Союза писателей он вел себя вполне беспардонно. Прокрутится вдруг вокруг своей оси и берет кого-нибудь из них на мушку. «Нас, Луговой!» Расскажите-ка нам про недавний вернисаж живописи».